Глава 25. «Как дела, леди?» – спросила официантка. «Мне хотелось бы еще заказать», – начала была Нора. «Думаю, нам пора идти», – прервала ее Тайлер. «Но мы же ведь договорились, что будем ждать их здесь». «Плевать». Она встала из-за стола. Нора взглянула на официантку и пожала плечами. «Ну, наверное, это все», – сказала она, поднялась и поспешила за Тайлер вдоль тускло освещенного бара. «Ну к чему же такая спешка? Я не могу больше ждать, они обещали вернуться через час. Ну, минут на 20 опоздали, наверное, им просто потребовалось больше времени, чем они планировали». Несмотря на обнадеживающие слова, Тайлер уловила в голосе подруги напряжение. Она толкнула одну из тяжелых деревянных дверей и придержала ее, пропуская Нору вперед. Вдохнув прохладный ночной воздух, спустилась с крыльца и посмотрела на дорогу. Та была пустынна. Нора обхватила себя руками. Очевидно, ей было холодно в тоненькой оранжевой блузке. «Почему бы нам не вернуться и не выпить еще? Они скоро придут. Я уверена, что с ними все в порядке». «Уверена?» «Конечно, ладно тебе, это лучше, чем стоять здесь и отмораживать седалище. Если я еще немного там посижу, я с ума сойду. И что же ты хочешь сделать?» «Не знаю. Почему они еще не вернулись?» «Да, наверное, они уже в пути». Тайлер затаила дыхание, когда дорогу залил свет фар. Она всмотрелась в просвет между деревьями и печально вздохнула, когда автомобиль промчался мимо. Какой-то пикап. «Давай пройдем в нашу машину», — сказала она. «Ладно, там хотя бы тепло». Они пошли по дорожке в сторону стоянки. «Ключи у тебя есть?» — спросила Нора. «Да». «Хочешь для начала подождать?» «Нет». Она уже едва поспевала за Тайлер. «Ну зачем ты так спешишь? Наверняка ведь встретим их по дороге и придется разворачиваться. По крайней мере, скорее убедимся, что с ними все в порядке. Только учти, мы рискуем с ними разминуться, если они припаркуются на проселочной дороге. Если мы не обнаружим там их автомобиль, разворачиваемся и едем сюда». Она открыла Омни, села за руль и потянулась разблокировать пассажирскую дверь для Норы. Едва Нора влезла в салон, Тайлер повернула ключ зажигания и задним ходом вывела машину со стоянки, прежде чем подруга успела захлопнуть дверцу. «Ради бога, да успокойся уже!» «Я не могу». Она вырулила в сторону дороги. «Нет причин паниковать. Им давно уже пора вернуться. Да знаю, я знаю. Проклятье! Все хорошо. Ничего хорошего!» Она убрала ногу с педали газа, осмотрелась по сторонам и свернула на дорогу так резко, что шины взвизгнули по асфальту. Нора защелкнула ремень безопасности. «Пристегнись, или хочешь, чтобы нас тормознули копы?» Покачав головой, Тайлер вдавила педаль газа. За поворотом показались огни города. Они проехали мимо закрытой станции технического обслуживания. В следующем квартале им пришлось остановиться, пропуская чей-то Volkswagen, вывернувший со стоянки перед забегаловкой. Затем их остановил мигающий красный сигнал светофора. Однако улица была свободна, и Тайлер устремилась вперед. «Ищем мустанг?» – сказала Нора. «Тогда я буду смотреть направо, а ты налево». Вдоль улицы было припарковано несколько автомобилей, но тротуар перед длинной оградой дома зверя пустовал. Проезжая Beach Lane, Тайлер краем глаза уловила яркий луч фары. «Притормози», – сказала Нора. Тайлер нажала на тормоз, и когда машина остановилась, посмотрела на приближающийся свет. «Это не могут быть они. Может быть, у них фара разбилась?» Она стала ждать. Руль под руками стал скользким от пота. Она вытерла руки о юбку, шерстяная ткань зашуршала по чулкам. Послышался трескучий рокот двигателя. Развернувшись, она выглянула в заднее окно. Мотоцикл с ревом вылетел в переулок, поднимая за собой шлейф пыли и выхлопных газов, клубившийся в свете задней фары. Над рулем с непокрытой головой сгорбился капитан Фрэнк. Седые волосы и бороду трепал ветер. Огибая Омни, мотоцикл вскинулся на дыбы, после чего унесся на север. «Ты погляди-ка на этого дуралея!» – буркнула Нора. Тайлер нажала на газ. Медленно двигаясь мимо дома зверя, она глядела на его массивную кованую ограду, темную веранду за ней и черные окна. Дом казался угрюмым и заброшенным. Она не могла понять, как вообще можно было сунуться сюда ночью. А ведь Эйб с Джеком наверняка сейчас как раз там, подумала она. Тихонечко пробираются через темнющие комнаты, зная, что очень сильно опаздывают и поэтому спешат. Или же лежат на полу, мертвые, разорванные, парочка новых жертв. Нет, у них все в порядке, у них все хорошо, у них все отлично, у них есть оружие, они профессиональные солдаты, морпехи, дубленые шеи. Дом зверя оказался позади, а извилистая дорога вывела их к лесистым холмам. Но видения не покидали Тайлер. Вот она раздвигает красные шторы и не может понять, какое из искалеченных тел сделано из воска, а какое принадлежит Эйбу. «Вот он!» – выпалила Нора. Тайлер увидела мустанг. Он был припаркован впереди, фары потушены. Она чуть наклонилась, силясь разглядеть что-нибудь через заднее окно. «Вроде бы никого». «Блин!» – сказала Нора. Она протянула руку и потрепала Тайлер по ноге. «Сядь поудобнее и постарайся расслабиться. Они будут с минуты на минуту». Тайлер погасила фары и выключила двигатель. «У меня идея», – сказала Нора. Она открыла бардачок и достала путеводитель клуба автомобилистов. «Это поможет нам скоротать время. Включи верхний свет». Тайлер повернула ручку, и под потолком зажглась лампочка. Нора перелистнула несколько страниц. «Давай-ка посмотрим. Сейчас Шаста... Точно, озеро Шаста нашла. Лоджия Сосновой Шишки. Боже мой, да это же 5 звездочек. Местечко, видать, что надо, а? Дорогущее, правда. От 55 до 60 баксов за ночь человека. Номер на двоих с одной кроватью 65 баксов. 45 номеров. 12 миль к северу от Рединга по 5-му межгосударственному шоссе. На 1,5 мили южнее моста Бэй-Роуд с видом на озеро Шаста. Открыт круглый год. Просторные, хорошо отделанные номера с душем или ванной, каминами и кабельным телевидением. Бассейн с подогревом, джакузи, бесплатный прокат лодок и катеров, рыбалка, катание на водных лыжах. Это тебе не клоповник какой-нибудь?» Тайлер покачала головой. «Собираешься остаться там?» «Если он меня попросит», – пробормотала она. «Черт возьми, да где же он?» «Думаю, минут 10 или 15 у них ушло только на то, чтобы добраться отсюда до дома. Давай тоже пойдем туда». «К дому? Да ты рехнулась!» «Если хочешь, можешь подождать здесь». «Боже, девочка!» Тайлер выключила свет и открыла дверцу. Не успела она ее закрыть, как увидела, что Нора тоже выбирается из машины. Она подождала ее, и они вдвоем перешли дорогу. «В наших шмотках только по лесам и таскаться. Мне без разницы. Чулки испортишь». Тайлер зашагала вниз по склону канавы, босоножки скользили в росистой траве, побеги растений цеплялись за лодыжки. Нора поскользнулась и плюхнулась на мягкое место, но тут же встала. «Дерьмо, ты всерьез туда собралась, что ли?» Не говоря ни слова, Тайлер начала взбираться по противоположному склону. «Если тебе пришло в голову влезть в дом зверя и думать забудь для начала, нам не перелезть через ограду, а потом...» Оказавшись наверху, Тайлер протянула руку Норе, помогая ей подняться, после чего шагнула в темноту между деревьями. «И пушек у нас нету, а у них есть! Я бы туда и с пушкой не сунулась, но...» Голос Норы дрогнул. Слева от них, далеко впереди, послышался топот бегущих ног. У Тайлер ёкнуло сердце. Она смотрела сквозь сосны на посеребрённую луной дорогу. «Это они!» – прошептала Нора. Как Тайлер не прислушивалась, она не слышала шагов второго. Борясь с желанием закричать, она бросилась обратно к краю канавы. Привстав на цыпочки, увидела бегущего к ним мужчину. И застонала, распознав в этой мускулистой фигуре Джека. «Боже мой!» – пробормотала Нора. Тайлер кинулась вниз по склону, споткнулась на самом дне, потом поспешно выкарабкалась по другому склону и выскочила на дорогу. «Джек!» Не останавливаясь, он махнул ей рукой. «Садитесь в свою машину!» – крикнул он. «Где Эйб?» «В доме, с ним все в порядке, мы должны встретиться у главного входа». «Что случилось?» – спросила Тайлер. «Потом!» Он склонился над дверью мустанга, сунул ключ в замок, отпер и забрался в салон. «Он сказал, что с Эйбом все в порядке», — выдохнула подошедшая сзади Нора. «А я что говорила? Нечего было и огород городить». «Что-то произошло», — сказала Тайлер. Она заметила, что ее близкое к панике состояние немножечко улеглось. Они стояли на обочине, пока Джек разворачивал «Мустанг». Как только его машина рванула вниз по склону, Тайлер бросилась к своей. «Едем следом!» – скомандовала она, распахивая дверь и поднимая кнопку блокировки для Норы. Как только подруга оказалась внутри, она завела автомобиль и вцепилась в рулевое колесо. Омни крутанулся на дороге, рассекая фарами лесную тьму. «Погаси фары!» – сказала Нора. Она погасила, вспомнив, что у Джека они тоже не горели. «Ух ты, как круто!» Что-то пошло не так. «Кончай переживать, с Эйбом все в порядке. Перестану, когда увижу его». «Ты никак и впрямь в него втюрилась». «Так и есть», — ответила Тайлер. Вылетев из-за поворота у подножья холма, она увидела темный силуэт «Мустанга», скользнувший к обочине. Он остановился перед билетной будкой. Бросив взгляд на ограду, она никого не увидела. «Где Эйб?» – возопила она про себя. Джек выскочил из машины, оставив дверцу открытой, обежал ее спереди и распахнул заднюю пассажирскую дверь. Тайлер подъехала к «Мустангу» и ударила по тормозам. Омни занесло, и он буквально на пару дюймов разминулся с его бампером. Она выскочила из машины и успела сделать лишь два быстрых шага, как вдруг увидела Эйба, который, пошатываясь, вышел из-за билетной будки с чьим-то телом, перекинутым через плечо. Не желая обегать оба авто, Тайлер вскочила на капот, спрыгнула на землю и бросилась к Эйбу. Девушка, которую он нес, была завернута в одеяло, белокурые волосы свешивались ей на лицо. Эйб нагнулся и осторожно опустил ее ногами на тротуар. Хотя она, казалось, находилась в сознании, ее ноги тут же подломились. Джек успел подхватить девушку под мышки, и вдвоем они усадили ее на пассажирское сиденье. Как только Джек закрыл дверь, Эйб повернулся к Тайлер. «Ты в порядке?» – спросила она. Он кивнул. «Что же произошло? Кто это такая?» Он лишь покачал головой. «Я поеду обратно на вашей машине», – сказал он. «Давайте быстрее отсюда свалим». Когда забарабанили в дверь, Горман аж подскочил, мгновенно вспомнив, как прошлой ночью его точно так же разбудили Марти и Клэр. Впрочем, он тут же успокоился, решив, что это должно быть Эйб с Джеком. Он посмотрел на часы. 11:50. Их не было 1:40, так что в доме зверя они должны были провести не меньше часа. «Иду!» – отозвался он, закрыл альбом капитана Фрэнка и сунул в тумбочку у кровати. Прежде чем подойти к двери, он включил диктофон и положил в карман. Но на крылечке его уже поджидали, и отнюдь не Джек с Эйбом. «Капитан Фрэнк!» – воскликнул Горман и выдавил улыбку. «Я очень рад вас видеть, я так понимаю, вы за книгой!» Старик выглядел разъяренным. «Ну, заходите, заходите. Я прошу прощения, что не смог занести вам ее днем, но копировальная машина в магазине вышла из строя. Сказали, что к утру починят, так что...» «Где она?» «Цела и невредима», — сказал Горман. Настороженно глядя на него, капитан Фрэнк последовал за ним к кровати и остановился, наблюдая, как Горман открывает ящик. «Я заберу ее, мистер Уилкокс», — сказал он. «Если вам угодно». «Малый, что тут за главного, мне сказал, что ваше имя Харди». «Это правда, именно под таким именем я и зарегистрировался». «А по правде-то вас как звать-то?» «Харди. Уилкокс мой псевдоним, Ном де Плюм. Я подписываю им свои статьи для Пипла». «Да ну!» Голос его звучал скептически. «А мне вот кажется, что решили вы мой альбомчик прикарманить». «Чепуха! Я в самом деле собирался его вернуть!» «Может быть так, а может быть и нет!» Капитан Фрэнк вытащил из заднего кармана бермудов потрепанный кожаный бумажник, достал из него пару пятидолларовых купюр и протянул Горману. Горман неподвижно стоял, сжимая в обеих руках альбом. «Если я правильно понимаю, вы не хотите, чтобы я писал статью?» «Разве я говорил такое?» «Я не смогу написать статью без этого альбома», – он потряс книгой. «Я прекрасно понимаю, что это настоящее сокровище, и для вас оно бесценно. Клянусь, у меня и в мыслях не было его присвоить. Знал бы я, что вы обвините меня в такой подлости, вернул бы еще вчера. Разве я виноват, что копировальная машина сломалась?» «И то верно. Погорячился я», – признал капитан Фрэнк. Вид у него был пристыженный. «И все же я хочу ваши денежки вернуть и книгу забрать. Я себе мест не нахожу, покуда она в чужих руках. Вот оно что. Возьму-ка я ее домой. А вы, коль не раздумали писать статью, подгоните ко мне завтра утречком и вместе поедем копировать». Гурман опять выдавил улыбку. «Звучит вполне разумно», – сказал он и отдал книгу капитану Фрэнку. Взял деньги, сунул в карман рубашки. «И прошу прощения за доставленные неудобства. Если бы я знал...» «Да не-не, все путем. Не желаете ли выпить? Боюсь, пива у меня нет, но как насчет мартини?» У старика загорелись глаза. «А то, благодарствую». «Тогда присаживайтесь», – сказал Гурман. Как только капитан Фрэнк опустился на одну из кроватей, Гурман повернулся к туалетному столику, откупорил новую бутылку джина и принялся наполнять стакан, любуясь тонкой прозрачной струйкой. Рука его дрожала. «У деда в автобусе целый арсенал», – думал он, – «влезу туда, схлопочу пулю. А вот после хорошей порции мартини старый козел уснет, как убитый». Гурман добавил в стакан порцию вермута и принялся медленно перемешивать коктейль. Как убитый. «Он знает мое имя. Если я отниму у него этот бесценный альбом, он поднимет бучу. Это если не оклемается раньше времени и не пристрелит меня. Подушку на лицо, когда он отключится». Это казалось слишком рискованным. Гурману позарез нужен был этот альбом. Хотя на худой конец годятся и ксерокопии. Но если он пойдет со мной в магазин, то может узнать, что про сломанную машину я наврал. Возмутится, откажется сотрудничать. Так ведь он старик, полиция и решит, что он сам приставился. Приду перед рассветом, подушку на лицо и... А еще он может покончить с собой. Гурман видел себя в темном автобусе. Вот он достает из-под водительского сиденья револьвер, прижимает его дуло к виску спящего старика и стреляет. Нет, нет, нет, нет, выстрел могут услышать соседи. Но как вариант, если удастся уйти незамеченным. Он наполнил оба стакана практически до краев и повернулся к капитану Фрэнку. «Извольте», – сказал он. «Спасибо, дружище». Гурман сел на край противоположной кровати и принялся подтягивать мартини. Старик сделал здоровенный глоток и вздохнул. «Эх, понеслась душа в рай. Пейте, пейте, у меня этого добра хоть залейся. Рассказывал ли я вам, как на экскурсию ходил?» «На экскурсию в дом зверя? Нет. А когда это было?» «В тот самый день, когда Мэгги Кач его для народа открыла. А я ж тогда еще был совсем пацан. Больше 2 недель драил обувь у парикмахерской Хаба, каждый грош берег. Все ждал, когда Мэгги начнет экскурсии. В городе только и разговоров был про это дело. Как прознали, что там будут все эти куклы. Матушка же моя, она заявила, что это оскорбление Господа. Он сделал еще один долгий глоток. Я знал, что она взбеленится, ежели прознает, что я туда намылился. Поэтому ничего ей не сказал и отправился втихаря с самой первой экскурсии. Вы такого столпотворения, небось, в жизни не видывали. Полгорода в очередь за билетами выстроилась. Тут я чуть все не бросил. Только выбора у меня не было. Дело-то вот в чем. Я был практически уверен, что увижу там батюшку». «А разве он не был тогда уже мертв?» – спросил Гурман. «А то. Но я знал, что разделался с ним бобо. Вот ты думал, что Мэгги наверняка его фигуру выставит. Я должен был лично убедиться, понимаете ли». Он глотнул еще мартини. «Ну, батюшки не было. Мне бы обрадоваться. А не тут-то было, проклятие. Он же причастен был. Он заслужил фигуры. Бобош был его подопечный. Он нашел его и привез в Малксу. И Бобо его прикончил. А если уж кого и выставлять, так это моего батюшку. Как экскурсия закончилась, собрался я с духом, подошел к Мэгги Катч и говорю: «А где мой отец?» А она меня одаривает улыбочкой, за которую мне захотелось ей рожу расквасть, и говорит: «Ну как же, сынок, я слышал, что он удрал из города с какой-то крошкой из Ванды». «Из Ванды?» «Да, был здесь домик такой с нехорошей репутацией. Ну, тут все на экскурсии как покатятся со смеху». Я и убежал. А это все, что я тогда мог сделать для своего батюшки. Убежать, чтобы не разреветься у всех на глазах. Наверное, это было очень тяжело. А то... На дне стакана осталось всего ничего. Он взглянул на него и допил остатки. Ну, мало того, я ко всему еще изрядную взбучку получил. Преподобный Томпсон, он подглядел, как я вхожу в дом с остальными, и когда только матушке успел донести. А уж матушка-то задала мне такую трепку, что я 2 недели сидеть не мог. Сочувственно кивая, Горман поднялся с кровати. «Позвольте мне вновь наполнить ваш стакан, капитан». Он подошел к столу и налил Фрэнку новую порцию. Потом снова сел и сказал: «Расскажите мне о своих морских путешествиях. Наверняка вы обошли чуть ли не всю водяную часть мира». «И так уж и много я плавал. На старой рыбацкой лодке из дока в Брендер-Бэй. Это милях в 10 отсюда вдоль по побережью». Он сделал глоток. «Да, я всегда мечтал о настоящем плавании. На самом деле я хотел отыскать тот самый остров, на котором батюшка наткнулся на Бобо. Думал посмотреть, остались ли там еще эти твари. Только и мечтал, чтобы стереть их с лица земли. Да так и не собрался. Сказать по правде, просто не смог себя заставить. Я будто обязан был оставаться в Малксе и следить за домом зверя. Видать, так на роду мне было написано. Всю жизнь преследовать Бобо и в конце концов прикончить его». «Вы полагаете, что какие-то существа на том острове смогли выжить?» Вдруг Горман услышал звук автомобильного двигателя. «Простите, минуточку», – сказал он, встал и подошел к окну. Отодвинув занавеску, он прижался лицом к стеклу и сложил вокруг глаз ладони. Две машины, «Мустанг» и «Белый Омни», пересекали двор, свернули к домику Эйба и Джека, остановились. «Знаю, выжил там кто-нибудь или нет», – пробормотал капитан Фрэнк, – «но думаю, что могли». Горман наблюдал, как двери автомобиля открылись. Из «Омни» вышли Тайлер, Нора и Эйб. «Любопытная вещь», – продолжал капитан Фрэнк, – «живности на острове нету, а твари эти плотоядные. Я над этим долго голову ломал». Эйб открыл пассажирскую дверь «Мустанга». Они с Джеком помогли кому-то вылезти. «Сдается мне, что они-то всю живность там и извели». В свете, падающем с крыльца, он разглядел, что пассажир – девушка. Волосы ее были растрепаны, ее вели к коттеджу, и Горман мог видеть ее только со спины. С плеч до ног девушка была завернута в одеяло. «Вот я и смекнул, что коль скоро они хищники, а другого мяса нет, значит, друг дружку они и жрали». Хотя Горман не мог разглядеть лица девушки, он догадался, что это Дженнис Кроган. Он почувствовал приступ дурноты. «Знаете же, как оно в отсталых культах у людей. Нужны им белки, понимаешь? Вот и воюют промеж собой, а кого убили, съедают». Горман отвернулся от окна и плюхнулся на край кровати. Дженнис Кроган. Он послал этих двух ублюдков за фотографиями, а они вернулись Дженнис Кроган. Он поднял с пола свой стакан и сделал большой глоток. «Вот я и думаю», – сказал капитан Фрэнк, – «что батюшка мой и весь экипаж Мэри Джейн истребили только одно из племен этих тварей». «Может быть, это не Дженнис?» – подумал Горман. «А кто же еще это может быть? Ну, похоже, конечно, но лица-то он не видел». Так вот, если я не ошибаюсь, должно там быть еще одно племя, а то и два, три. Да как знать, может быть и остров-то. Я должен бежать, сказал Горман и встал. Было очень приятно побеседовать, но дело в том, что только что подъехали мои друзья. Ну что ж, тогда я просто хотел бы сказать вам спасибо за... Вот, Горман сунул ему бутылку джина. Почему бы вам не прихватить ее с собой? «О, я не могу принять у вас эту бутылку. Я настаиваю». Он впихнул ее в руку старика. «Выпейте перед сном, когда доберетесь до своего автобуса. Я зайду с утра, и мы пойдем делать ксерокопию вашего альбома». «Договорились, дружище. Еще раз благодарствую». Горман взял ключ от номера и открыл дверь перед капитаном Фрэнком. Он вышел вслед за ним и остановился на крыльце, глядя через двор на домик Эйба. Сердце бешено колотилось. Несмотря на холодный ночной воздух, с лица ручьями лил пот. Капитан Фрэнк положил бутылку джина в пристегнутую к мотоциклу сумку и взобрался на сиденье. Включил стартер. Двигатель заревел. Подняв небольшие клубы пыли, он развернул мотоцикл, объехал Мерседес Гормана сзади и умчался в сторону дороги. Глава 26. Как только Эйб поднес к уху телефонную трубку и услышал тихие гудки, в дверь постучали. «Кто там?» – спросил Джек. «Горман Харди!» – раздался снаружи голос. Эйб кивнул. Джек открыл дверь. Горман вошел и быстрым нервным взглядом осмотрел комнату. «Что у вас случилось?» – спросил он. Джек приложил к губам палец. «А где все остальные?» «Там». Горман направился было к ванной комнате, но Джек остановил его, схватив за руку. «Подождите», — сказал он. «Полицейский департамент Малкса Пойнт», — раздался голос в трубке. «Говорит офицер Мэтьюс. Чем могу вам помочь?» «Сегодня утром я общался с одним из ваших людей». «Вы сделали снимки?» — спросил Горман Джека. «Конечно». «С офицером Парселом», — продолжал Эйб. «Я понимаю, что сейчас он, наверное, не на дежурстве, но мне хотелось бы поговорить именно с ним. Это неотложное дело». Горман уставился на Эйба. «Я постараюсь позвонить ему домой», — сказал Мэтьюс. «Оставьте мне ваше имя и номер телефона. Я попрошу его сразу же перезвонить». «Отлично». Эйб назвал свое имя и вслух зачитал номер телефона «Милости просим» с прикрепленной к телефону бирки. «Хорошо, мистер Клентон». «Скажите ему, что это чрезвычайно важно. Если вам не удастся выйти с ним на связь, перезвоните мне сами». «Договорились». Эйб повесил трубку. «Да что происходит?» – спросил Горман. «Мы столкнулись с вашим зверем». «Не повезло, скотине», – добавил Джек. У Гормана отвисла челюсть. «Вы его убили?» «Разнесли еблище нахер!» – с ухмылкой похвастался Джек. «А кто-то девушка. Я видел, что вы привели сюда еще кого-то». «Это Дженнис Кроган», — сказал Эйб. «Судя по всему, прошлой ночью она была возле дома зверя вместе с вашим приятелем Блейком. Толком ничего не объяснила, но так или иначе очнулась она пленницей в доме Катчи. Блейк мертв, так же, как и родители девушки». «Брайан? Брайан мертв? Нет», — он покачал головой. «Да не может этого быть! Он был моим лучшим другом!» Дженнис сказала, что обнаружила их тела в подвале дома Катчи, когда пыталась сбежать оттуда. «А один из зверей за ней погнался», — добавил Джек. «Один из зверей?» — спросил Горман. «Она говорит, что там вроде бы имеется и второй». «Невероятно!» — сказал Горман. «Ей здорово досталось», — сообщил Эйк. «По большому счету, царапины до укуса. Тайлер с Норой сейчас ей раны промывают и осматривают. Но в целом ведь она в порядке, верно?» «Учитывая, что ей довелось пережить, она в очень даже хорошей форме». Девушка сидела на стульчике унитаза, привалившись спиной к бачку. Руки безвольно свисают, глаза уставились в одну точку, словно бы она была в трансе. Тайлер присела перед ней и ласково положила руки ей на колени. «Все хорошо, Дженнис. Теперь все хорошо». Дженнис покачала головой. Нора включила душ. «Мы сейчас тебе поможем привести себя в порядок», — сказала Тайлер. Распахнула на девушке одеяло и застонала при виде ее истерзанного тела, грязного и окровавленного. «Боже!» – пробормотала Нора. «Ты можешь встать?» – спросила Тайлер. Дженнис наклонилась вперед, и Нора с Тайлер помогли ей подняться. Нора придерживала девушку в то время, как Тайлер зашла ей за спину. В спутанных и слипшихся волосах кое-где застряли клочья кровавого мяса. Вся спина была исполосована глубокими рваными царапинами. Тайлер поперхнулась, ее глаза наполнились слезами. Она глубоко вдохнула и вытерла их рукой. Оба плеча Дженнис были в порезах и следах от укусов. Ягодицы были ободраны после падения. «Под душем будет больно», — сказала Тайлер. «Сделай струю чуть теплой». Нора взглянула на спину Дженнис и поежилась. «Боже всемогущий! Одной из нас лучше войти под душ вместе с ней». «Верно». Нора быстро разделась, пока Тайлер осторожно придерживала Дженнис под руку. Раздевшись догола, Нора отодвинула занавеску и вошла в ванну. Вдвоем они помогли забраться туда и девушке. Рот Дженнис распахнулся, и она закричала, когда теплые струи воды полились ей на спину. В слив побежала розовая вода, унося с собой клочки плоти. Тайлер отвернулась, и ее взгляд упал на заляпанное кровью сиденье унитаза. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, борясь с тошнотой. Сквозь шум душа она услышала тихий телефонный звонок. «Эйб Клентон!» «Да, это Олес Парсел из полиции». «Спасибо, что перезвонили. Я говорил с вами сегодня утром о доме зверя. Мой друг был...» «Да-да-да, я помню. Что у вас произошло?» «Ночью мы ездили на пляж», – солгал Эйб. «На обратном пути увидели юную леди, которая выглядела так, будто побывала в переделке. Она находилась прямо у ограды дома зверя напротив фасада. Голая и вся израненная. Мы остановились и посадили ее в машину. Это оказалась Дженнис Кроган». «Вы нашли ее?» – голос Парсела звучал изумленно. «Она только что сбежала из дома Катчей. Они схватили ее прошлой ночью. Брайан Блейк и ее родители мертвы. Их тела находятся у Катчей в подвале». Парсел молчал. «Сейчас девушка с нами. Мы находимся в милости просим». «Могу я с ней поговорить?» «Она сейчас в ванной». «Она не описывала нападавшего?» «Это был зверь». «Зверь?» «Он и в самом деле существует. Похоже, живет в доме Катчи. Мэгги с домочадцами держат его за место домашней зверушки». «То есть Дженнис утверждала, что на нее напал зверь, и он же убил ее родителей и Блейка?» «Так точно. И вот еще что. По словам Дженнис, она была не единственной пленницей в доме Катчи. Там сейчас насильно удерживают девушку с маленьким ребенком». Эйп услышал вздох на другом конце провода. «Хорошо, мистер Клентон, спасибо за информацию. Мы позаботимся об этой ситуации и чуть позже еще раз свяжемся с вами. Вы собираетесь туда поехать?» «Естественно». «Хорошо, очень хорошо. Только будьте осторожны». «Обязательно. Свяжемся позже». Он повесил трубку. «Ну и что он сказал?» – спросил Джек. «Кавалерия едет». «Без нас?» – спросил Джек. «Нас не пригласили». «Так пригласим себя сами». «Именно это я и хочу сделать». Эйб пронесся мимо Гормана и постучал в дверь ванной. Тайлер открыла. Лицо ее было белым, как мел. Как девочка. Капец. Но кровотечений вроде нет. Она взглянула на Гормана, перевела взгляд на Эйба и вышла из ванной, закрыв за собой дверь. «А у вас что?» «Я только что общался с полицией. Они выехали в дом Катчи. Мы с Джеком собираемся встретиться там с ними». Ее рот скривился. «Не ездите туда. Надо посмотреть. Вдруг им что-то понадобится». «Господи, Эйб! Я хочу, чтобы вы с Норой остались здесь и присмотрели за девочкой. Только проводи нас до машины. У меня там аптечка. Обработайте ей раны как следует. А когда мы вернемся, то решим показать ее врачу или отправить в больницу». Он взял Тайлер за руку и направился к двери. Джек с Горманом двинулись следом. «Вы с нами?» – спросил у Гормана Джек. «Конечно, это может оказаться кульминацией моей истории». Он накинул на шею ремешок фотоаппарата и распахнул пассажирскую дверь. Забравшись с коленями на сиденье, открыл бардачок, достал пластиковую коробку и передал ее Тайлер. «Будьте осторожны», — сказала она. «Не волнуйся». Стоявший рядом с ней Джек заряжал пистолет 45-го калибра. «А для меня у вас не найдется оружие?» – спросил Горман. «Извиняй». Тайлер обняла Эйба и крепко прижала к себе. «А не заехать ли нам к автобусу капитана Фрэнка?» – предложил Горман. «Это практически по пути. У него там целый арсенал. И я уверен, что он не будет против одолжить мне один из пистолетов». «Нет времени», – сказал Джек. Эйб поцеловал Тайлер в губы. «Мы вернемся. Глазом моргнуть не успеешь. Ты и в прошлый раз так говорил». Ее голос дрожал, словно она вот-вот заплачет. «И ведь вернулся?» «Не забывай о своем обещании». «Я мигом». Он похлопал ее позаду сквозь тонкие складки юбки. «А пока иди и позаботься о Дженнис». «Есть, сэр». Ее подбородок дрожал. Она повернулась и поспешила прочь. «Давайте уже пошевеливаться», — сказал Эйб. Тайлер закрыла дверь и привалилась к ней спиной. По лицу катились слезы. Сквозь собственные судорожные всхлипы она услышала шум отъезжающего автомобиля. «Черт побери, как мог он снова уехать и оставить ее? Почему? Потому что он мужчина? Потому что у него гордость? Потому что это в его природе бросаться на помощь, презирая опасность? Не будь он таким, он не был бы Эйбом, и она не влюбилась бы в него так отчаянно. Проклятие!» Она вытерла лицо рукавом свитера, оттолкнулась от двери и прошла в опустевшую комнату. Из ванной доносился шум воды. Она открыла дверь и вошла. За пластиковой занавеской Нора и Дженнис казались размытыми призрачными силуэтами. Оторвав кусок туалетной бумаги, она протерла стульчак и бросила напитавшийся кровью комок в унитаз. «Ну как там у вас дела?» – спросила она, отодвинув занавеску. Нора покачала головой, закусив губу. Она чуть не плакала, нежно намыливая спину Дженнис. Дженнис стояла прямо под струей, опираясь ладонями о стену и уткнувшись лбом в кафельную плитку. Она уже смыла кровь и грязь, и на коже стали видны следы загара. Бледная полоска поперек спины и светлый треугольник на ягодицах. От этого она почему-то казалась более реальной, более живой. Нормальная девочка-подросток, которая любила поваляться на солнышке и понятия не имела о предстоявших ей ужасных испытаниях. Синяки и царапины сойдут со временем. Тайлер очень надеялась, что следы когтей и зубов не оставят шрамов, ведь она так красива. Впрочем, они казались неглубокими. Очевидно, зверь хотел лишь удержать ее. Удержать, но не убить. Если ей повезет, то от них не останется и следа. Нора осторожно намылила Дженнис ноги. «Я принесла аптечку первой помощи», — сказала Тайлер. «Эйб считает, что мы могли бы отвезти тебя в больницу, когда он вернется». Нора посмотрела на нее. «А что, он опять куда-то уехал?» «Обратно, в дом Катчей». Дженнис резко повернула голову и посмотрела через плечо на Тайлер. «Джек и Харди поехали вместе с ним. Они планируют встретиться там с полицией». «Вот черт», — сказала Нора. Дженнис нахмурилась. «С полицией? А они будут заходить внутрь?» «Ну, думаю, да». Девушка оттолкнулась от стены, прищурилась, когда брызги попали ей в лицо, повернулась. Нора подняла мыло и выпрямилась. «Что?» «Я пошла». Она нагнулась и стерла с ног пену. «Думаю, сейчас тебе лучше оставаться с нами», сказала Нора. «Ты не в той форме, чтобы...» «Я должна быть там». Тайлер схватилась за мокрую руку Дженнис, когда та попыталась выбраться из ванны. «Я в порядке». Казалось, девушка и впрямь твердо стоит на ногах. Тайлер опустила ее руку, достала с полки полотенце и передала ей. Дженнис принялась яростно вытирать волосы. «Обо всем позаботится полиция», — сказала Нора. «А тебе сейчас лучше просто лечь в постель и ждать». Она покачала головой. «Там мои родители. Это касается и меня. Понимаете, я должна там быть». Нора выключила воду. «У тебя ведь и одежды нет». Дженнис вытерла лицо. Она вздрогнула и скривилась от боли, вытирая изодранное плечо. «Одежда есть. В моей комнате». «А автомобиля нет», — сказала Нора, выбираясь из ванной. «Копы конфисковали машину твоих родителей». «А я отвезу ее», — сказала Тайлер. «Вот черт», — сказала Нора. «Пока вытирайтесь, а я принесу Дженнис какой-нибудь одежды». Она выбежала из ванной, схватила с кровати Эйба свою сумочку и выбежала за дверь. Прохладный ветерок приятно обвивал ее, когда она неслась через двор. «На этот раз ждать не придется», – подумала она. «Через 10 минут они уже будут вместе. Если он пойдет в дом, она отправится следом. Она будет с ним, неотлучно». Она сунула ключ в замок, повернула, открыла дверь и, пошарив рукой по стене, нащупала выключатель. Вспыхнула лампа между кроватями. Постель осталась незаправленной после дневного рандеву с Эйбом. Покрывало валялось на полу, простыни были измяты. На другой кровати лежал ее раскрытый чемодан. Она наклонилась и достала из него аккуратно сложенную пару джинсов, желтую блузку, пару розовых трусиков и кеды. «Оливчик? Дженнис будет больно его надевать?» Она подумала, не переодеться ли самой. Времени нет. Прижав одежду к груди, она выбежала из комнаты, сильно хлопнув дверью, и сбежала с крыльца, перепрыгивая через ступеньку. Не считая Мерседеса Харди и ее Омни, парковка пустовала. Людей поблизости она не видела. Окна остальных коттеджей были темными. Она подошла к своей машине и распахнула водительскую дверь. Подтянулась через салон, чтобы снять блокировку с остальных дверей, и уронила кед. Открыла заднюю дверь, швырнула одежду на сиденье, следом кинула туфли, затем поспешила обратно в коттедж Эйба. Крутанула ручку. Заперто. Ну еще бы. Она забарабанила в дверь. Открыла Нора. Волосы ее казались темными и спутанными, словно она не успела их полностью просушить. Но она уже почти оделась. Оставалось только блузку застегнуть. «Я думала, ты принесешь Дженнис какую-нибудь...» «Все лежит в машине. Она сможет одеться в пути. Поехали». Придерживая на груди блузку, Нора вернулась за дверь и огляделась по сторонам. «Все в порядке. Можно идти». Нора развернулась. «Выходи!» – крикнула она в комнату. Дженнис не стала задавать вопросов. Нора отошла в сторону, пропуская ее. «Это машина?» – спросила она, кивнув в сторону Омни. Потрогала царапины на боку, но даже не попыталась прикрыться, словно не замечая своей ноготы. «Я положила одежду для тебя на заднее сиденье». Кивнув, Дженнис двинулась к машине. По лестнице она спускалась с трудом, морщась от боли и слегка прихрамывая. Нора опередила ее и распахнула заднюю дверь. Тайлер подошла к водительской двери и забралась в салон. Машина слегка качнулась назад, когда Нора уселась рядом. Тайлер повернула ключ зажигания. «Газуй помягче», — сказала Нора. «У нас в салоне раненая девушка». «Скорее!» – поторопила Дженнис с заднего сиденья. Тайлер переключилась на задний ход и вдавила педаль газа. Глава 27. Эйбу пришлось сбавить скорость, когда из переулка перед ними вылетел пикап и помчался по Фронт-стрит. Он не остановился даже на мигающем красном сигнале светофора. Не остановился и Эйб, севший пикапу на хвост. «Боюсь об заклад, что это шериф», — сказал Джек. На перекрестке с Бич-Лейн пикап резко свернул к обочине, подняв шинами клубы пыли. Эйб последовал за ним. «Ты проиграл», – сказал Эйб, когда из автомобиля выпрыгнула коренастая женщина. «Линда?» «Нет, Люси», – вспомнил он. Одета она была не по форме, в джинсы и фланелевую рубашку, полы которой болтались, прикрывая кобуру на талии. Она посмотрела на автомобиль Эйба, потом развернулась и направилась к передней части пикапа. Эйб, Джек и Горман вышли из машины. Горман семенил позади. Эйб поднял руку, понимая, что их приезд привлек внимание остальных. Их было четверо – Люси, Парсел и двое офицеров в форме. Они стояли у открытой двери полицейской машины. Еще один патрульный автомобиль был припаркован прямо за ними. Мигалки не горели. «Я Эйб Клентон», – представился Эйб. «Это Джек Уайт и Горман Харди». Парсел кивнул. «Лучше бы вам, конечно, оставаться в мотеле, но раз уж приехали, я хочу, чтобы вы держались в стороне. Пока мы вам не скажем, не сходите с дороги. Не хотим втягивать гражданских». «Есть, сэр», – сказал Эйб. «Это ваша игра. Если понадобится помощь, только кликните». «Мы и сами разберемся», – сказал Парсел. Один из патрульных сунулся в автомобиль и вылез с дробовиком в руке. Эйб признал в нем полуавтоматический ИСИЦА 12-го калибра. «Заднего входа нету», – сказал Парсел. «И окон тоже», – добавила Люси. Яркая вспышка заставила Люси вздрогнуть. Парсел и остальные с хмурыми лицами повернулись к Горману. Горман сделал еще один снимок. «Благодарю», – сказал он и опустил камеру. Парсел покачал головой. «Начинаем». Он зашагал по грязной дорожке к дому. Люси шла рядом, патрульные позади. «Неужели мы будем просто здесь стоять?» – спросил Горман. «Мы будем делать то, что он сказал». Горман попытался сделать шаг вперед, но Джек отпустил ладонь ему на шею. «Стоять!» – велел он. А затем посмотрел на Эйба. «Думаешь, они дома?» «Ну, вроде бы пикап возле гаража стоит. Они должны быть в курсе, что девушка сбежала. А в подвале у них 3 трупа, плюс пленная женщина с ребенком. И зверь. Как они собираются все это скрыть?» «Думаю, им это не удастся», – сказал Эйб. «Надеюсь, копы знают, что делают. Они попросили нас держаться подальше. Значит, будем держаться подальше». Парсел остановился возле темного крыльца и сделал знак рукой. 2 патрульных в форме расположились справа и слева. Парсел и Люси поднялись по лестнице. Люси вытащила револьвер и прислонилась спиной к стене. Парсел встал перед дверью. «Ну, я же ничего отсюда не вижу», – плаксивым голосом пожаловался Горман. «Заткнись», – пробормотал Эйб. Он уставился на далекую дверь. Он видел фигуру Парсела, поднимающего руку, чтобы постучать, но на таком расстоянии не смог услышать стука. До него вдруг дошло, что он стоит, не дыша. Он резко выдохнул. А потом дверь распахнулась, озарив Парсела тускло-голубым светом, и в дверном проеме кто-то возник. Эйб стоял, слыша стук собственного сердца. Шли секунды. Парсел, должно быть, что-то говорил человеку. «Кто это? Мэгги Катч?» «Наверняка все отрицает». «Нет!» – раздался мужской возглас. Парсел вдруг резко ссутулился. Грохот выстрела ворвался Эйбу в уши. Парсел согнулся пополам и попятился назад. Как только он покатился вниз со ступени, откуда-то сбоку грянул 2-й выстрел. Пуля угодила в копа с дробовиком. Его товарищ развернулся и прицелился в пикап Катчей. Прежде чем он успел открыть огонь, еще 1 выстрел пробил ему голову. Люси вжалась в стену, словно распятая. Эйб, пригнувшись, двинулся вперед между припаркованными автомобилями. Вытащив из-за пояса револьвер, он присел на корточки и выскочил на проезжую часть. «Ляг на пол!» – заорал он на Люси. Входная дверь захлопнулась, отрезав голубой свет. Люси присела. Спустя мгновение послышались хлопки. Полили из винтовки. Люси припала на 1 колено, направив револьвер в сторону пикапа, и 4 раза выстрелила. Человек закричал, вывалился из пикапа, упал на 1 колено и направил винтовку на Люси. В следующий миг пули Люси, Эйба и Джека прошили его тело. Он содрогнулся и рухнул на землю. Эйб выпрямился. Он не слышал ничего, кроме звона в ушах. А распростертый на земле мужчина не шевелился. Люси по-прежнему стояла, припав на 1 колено. Сквозь звон в ушах Эйб услышал стук гильз о деревянный пол крыльца. Он понял, что она перезаряжает оружие. Они с Джеком бросились вперед. Эйб присел на корточки рядом с Парселом. Тот лежал на спине и корчился, схватившись за живот. «Держитесь!» – крикнул ему Эйб. «Мы вызовем вам помощь!» Он услышал быстрые шаги за спиной. Не успел он подняться на ноги, как яркая вспышка озарила искаженное лицо шерифа и его окровавленную рубашку. «Да ради всего святого, Харди!» Горман чуть отступил и снова сфотографировал Парсела, после чего устремился к упавшему слева от крыльца офицеру. Джек, стоявший на коленях над тем, что лежал справа, крикнул: «Этот мертвый!» Люси сделала шаг вниз по лестнице, не сводя дуло револьвера с закрытой двери. Снова яркая вспышка. Горман сделал 2 снимка лежащего у его ног полицейского. Эйб грубо отпихнул его и присел на корточки возле неподвижного тела. В груди зияла рана. Он попытался отыскать пульс на шее. «Мертв», – констатировал он и выпрямился. «Люси, возвращайся в машину и вызови по рации скорую!» Она кивнула и побежала к дороге. Джек стоял над мужчиной, застрелившим из засады 2 офицеров. Эйб подошел к нему. «Это тот старый говнюк, что билеты наш проверял», – сказал Джек. «Кажись, отпроверялся», – сказал Эйб. К ним подбежал запыхавшийся Горман. Вспышка выхватила из темноты тело тощего седовласого старика. В этот короткий миг Эйб успел разглядеть 0,5 пулевых отверстий в его промокшей от крови рубашке и брюках. Маленькие от револьвера Люси и раны покрупнее, зияющие в спине. Горман отошел в сторону и сделал еще один снимок. «Будем заходить внутрь?» – спросил Джек полушепотом. «Будем. Они наверняка наготове. Она ожидает, что мы войдем через парадную дверь. А мы – с черного хода». «Так тут же нет черного хода», – напомнил Горман. «Здесь есть тоннель, в котором вы застрелили зверя. Хочешь посмотреть на него?» – спросил Джек. «Я обязан на него посмотреть». «Тогда лучше-ка прихвати оружие», – посоветовал Эйб. Кивнув, Горман бросился к полицейскому с простреленной головой. Эйб с Джеком перезарядили свои пистолеты, а он сделал два снимка убитого, опустился возле него на колени и поднял с травы револьвер. «Знаешь, как им пользоваться?» – спросил Джек. «Ну, у меня был небольшой опыт. Главное, никогда не направляй на того, в кого стрелять не хочешь». «Так я же не дурак», – сказал Горман. Эйб подошел к Парселу. Шериф продолжал держаться за живот, но уже не корчился. «Мы собираемся довести дело до конца», – сказал ему Эйб. «Потерпите, скоро уже в пути». Как только они вышли на дорожку, Эйб увидел бегущую к ним Люси. Под мышкой у нее была аптечка. Эйб бросился ей навстречу. «Мы собираемся забраться в тоннель под домом. Может быть, лучше я?» «Заботьтесь о Парселе и следите за входной дверью. Только не пытайтесь входить». Она кивнула. «Кто подстрелил Парсела?» «Катчиха. Мэгги. Вроде спокойно говорили, и вдруг...» «Еще раз выйдет, стреляй на поражение». «Вы чертовски правы. Именно это я и сделаю». Эйб хлопнул ее по спине и побежал к дороге. Джек с Горманом не отставали. Эйб притормозил возле одной из полицейских машин и отыскал внутри длинный фонарик. Перебегая фронт-стрит, он увидел свет фар. Где-то вдалеке завыла сирена. Он пробежал мимо билетной будки дома зверя, перескочил турникет и помчался вверх по дорожке. «Подождите!» – крикнул Горман. Эйб поднялся на крыльцо, перескакивая через две ступеньки за раз, остановился перед дверью и ударил по ней каблуком ботинка чуть ниже ручки. Раздался треск, и дверь распахнулась. Он включил фонарик. Сзади подошел Джек. «Подождите!» – снова крикнул Харти. Спустя мгновение он, запыхавшись, поднялся на крыльцо. Втроем они вошли в дом. Луч фонарика Эйба осветил оскаленную звериную морду. Он вскинул револьвер, но стрелять не стал, вовремя сообразив, что перед ним всего-навсего старое чучело обезьяны. Он испустил глубокий вздох. «Стараемся вести себя как можно осторожнее», – прошептал он. «Здесь находится еще один зверь и как минимум три женщины». «Думаете, они здесь?» – спросил Горман. «Все возможно». «Наш путь лежит через тоннель», – сказал Эйб. «Но это также их путь к отступлению». «Думаешь, у них было время, чтобы сюда добраться?» «Было», – сказал Эйб. Он двинулся вперед, и мощный луч его фонарика разрезал темноту. Тайлер свернула с дороги прямо за мустангом Эйба. Мимо пронеслась машина скорой помощи. Возле крыльца дома Катчи стояла какая-то женщина и размахивала руками. Вокруг нее лежали на земле несколько неподвижных тел. У Тайлер перехватило горло. «Боже мой!» – пробормотала Нора. Машину скорой занесло, завывала сирена, переливались мигалки. Она устремилась к женщине. «Езжай за ней!» – велела с заднего сиденья Дженнис. Тайлер вдавила газ, обогнула мустанг Эйба и въехала на подъездную дорожку. Скорая остановилась. Тайлер притормозила за ней. Из машины выскочили двое санитаров и побежали к задним дверям. Пока они их открывали, Тайлер поставила автомобиль на ручной тормоз. «Парень на земле полицейский», – сказала Нора. Тайлер выскочила из автомобиля и промчалась мимо скорой. В ярко-красном свете мигалки она увидела лежащее слева от крыльца тело. На нем была полицейская униформа. Женщина с револьвером в одной руке стояла на коленях возле еще одного мужчины. Она помахала санитарам рукой, и те поспешили к ней с носилками в руках. И еще кто-то растянулся на земле возле пикапа. «Это же тип из дома зверя», – сказала стоящая ближе к нему Нора. «Эй!» – крикнула женщина. «Вы кто такие? Убирайтесь отсюда!» «Здесь были трое мужчин?» – спросила Тайлер. «Были. Где они?» Она указала пальцем в сторону дома. «Сказали, что пойдут через тоннель». «Они в порядке?» «Да, убирайтесь отсюда!» Тайлер с Норой дружно бросились к Омни. Возле задней дверцы стояла Дженнис. «Садись в машину», – велела Тайлер. Три дверцы с грохотом захлопнулись. «Ну и что будем делать?» – спросила Нора. «Едем за ними». Тайлер завела двигатель, переключилась на задний ход и направилась в сторону дороги. «И что дальше?» – спросила Нора. «Мы им там будем только мешаться». «Верно. Нам нужно оружие», – сказал Дженнис. Тайлер вдавила тормоз. Машина дернулась вперед, слегка покачнулась и остановилась возле скорой. Тайлер с Норой выскочили наружу. «От винта!» – рявкнула на них женщина-полицейский. «Нам нужны их пушки!» – крикнула в ответ Тайлер. «Мы хотим помочь!» «Чешите отсюда! Вот вам и помощь!» Санитары выдрузили лежащего на земле полицейского на носилки. «Пожалуйста!» – взмолилась Тайлер. «Мы их вернем!» Женщина направила на нее дуло револьвера. «Брысь! Ради бога, леди!» – взорвалась Нора. Та перевела револьвер на нее. «Сука тупая!» – заплакала Тайлер. Круто развернувшись, она забралась обратно в машину. Нора последовала за ней и захлопнула дверь. Тайлер развернула машину и снова нажала на тормоз. Она смотрела мимо пикапа на голое поле, на бич-лейн, за которой простирался лес. «Капитан Фрэнк», – сказала она. «Что, капитан Фрэнк? Харди сказал, что у него в автобусе целый арсенал». «Так поехали!» – воскликнул Дженнис. Омни ринулась через поле, подпрыгивая на кочках и с хрустом давя сорняки и кустарники. Нора вцепилась в приборную панель. Тайлер отчаянно пыталась удержать руль. Вскоре фары осветили ряд почтовых ящиков. Она нашла просвет между деревьями, автомобиль подскочил последний раз и выехал на грунтовую дорогу. «Черт!» – вопила Нора. Тайлер дернула руль, чуть не влетев в дерево. Полностью разминуться не удалось. Машину тряхнуло, правая фара разлетелась вдребезги. Автомобиль помчался дальше по узкой дороге вдоль океанского побережья. «Вот он», – сказала Нора. Тайлер вдавила в пол педаль тормоза и покатила к автобусу. Машина снова съехала с дороги. Под шинами захрустели пивные банки. Тайлер нажала на клаксон. Нора и Дженнис выскочили прежде, чем она успела поставить автомобиль на ручной тормоз. Когда она подошла к ним, те уже колотились в дверь автобуса. «Что такое?» Тайлер обернулась. Седобородая физиономия капитана Фрэнка торчала из окна в задней части автобуса. «Это всего лишь мы», – сказала она. «Тайлер и Нора, мы общались с вами прошлой ночью в баре, помните? Нам нужна ваша помощь». «Черт, я слышал пальбу», – спросил он заплетающимся языком. «Они охотятся за зверем, за вашим Бобо. Мы хотим помочь. У вас есть оружие?» «Охотятся на Бобо?» «Да, можете поехать с нами, если хотите». «Уф-ху-ху». Его лицо исчезло в окне. В автобусе зажегся свет. Через несколько секунд дверь со скрипом отворилась. «Боже мой, ты ли это Дженнис Кроган?» «Да, это я», — ответила та. «Сдается мне, ты Бобо побывала в лапах». «Именно. Мы должны спешить», — сказала Тайлер, подойдя вплотную к двери. Капитан Фрэнк стоял в одних боксерских трусах. Все его тело поросло свалявшимся седым волосом. «Накиньте на себя что-нибудь», — сказала Тайлер. «И покажите нам, где хранится оружие». «Да-да... Прошу на борт, други мои!» Сжимая потной рукой рукоять полицейского револьвера, Горман спускался вслед за Джеком и Эйбом в подвал. Свободной рукой он держался за перила. За исключением бледного луча фонарика, все вокруг окутывала тьма. Деревянные ступеньки скрипели под его ногами. Грязный пол подвала казался серым в бледном луче света. Затем луч переместился из угла в угол. Тени дрожали и отступали перед ним. «Вон она, твоя нора!» – прошептал Эйб и направил свет на груды плетеных корзин у дальней стены. Горман попытался что-то сказать, но смог издать лишь какой-то сдавленный звук. Он откашлялся и спросил. «Вы делали фотографии?» «Конечно, делали», – сказал Джек, а потом услышали Дженнис. В полной тишине Горман последовал за ними. Они остановились у подножия лестницы. Эйб направил луч фонарика на стену и осветил здоровенный сундук. «А вон их дверь», — сказал он. Горман заметил прибитый к передней стенке небольшой моток веревки, очевидно, импровизированную ручку. Луч фонарика скользнул в сторону, осветил вход в тоннель. «И зверя». «Здрасте, рада вас видеть», — прошептал Джек. Они подошли поближе. Существо лежало в тоннеле мордой вниз, у самого входа. Его блестящая белесая плоть, казалось, светится. Вся спина была забрызгана кровью. Гурман взглянул на то, что осталось от его головы, и поспешно отвел глаза. «Мы его не фотографировали», — сказал Джек. Гурман сделал глубокий вдох. «Не могли бы вы его вытащить? Сейчас у нас есть дела поважнее», — сказал Эйб. «Если хочешь, можешь подождать здесь». Он перешагнул через одну из вытянутых лап и углубился в тоннель. «Постойте! Вы не можете оставить меня здесь!» «Тогда давай с нами», — сказал Джек и шагнул вслед за Эйбом. Тусклый свет померк, когда Эйб исчез за поворотом тоннеля. Еще немного, и Гурман окажется в полной темноте. Стиснув зубы, он принялся перебираться через валяющуюся на полу тварь. Он не сводил с нее глаз, в любой момент ожидая, что когтистая лапа взметнется и цапнет его за лодыжку. Свет исчез. Теперь он вообще не мог видеть зверя. Что-то коснулось его ботинка, и он с визгом шарахнулся в сторону. Он кинулся вперед, влетел во влажную земляную стену и пробирался вдоль нее, пока не увидел впереди прерывистый свет и фигуры спешащих Эйба и Джека. «Подождите меня!» – крикнул он. Джек обернулся. «Тише, черт тебя дери!» Вскоре Гурман догнал их и остановился рядом с Джеком. Из головы не шел зверь, распластавшийся у входа в тоннель. «Эта тварь должна быть мертва. Но неужели он пошевелился в темноте? Неужели это его нога зацепила Гурмана в ботинок? Нет, он сам, должно быть, случайно задел ее ногой. Зверь должен быть мертв. А что, если нет? А что, если он идет за ними? Это просто смешно!» И тем не менее, он буквально чувствовал, как чудовище подкрадывается все ближе и ближе. Он наступил на задник ботинка Джека. «Черт возьми, смотри, куда идешь! Не возражайте, если я пойду между вами? Блин, как хочешь, иди за Эйбом!» «Мужики, может, хорош уже, а?» – прошипел Эйб. Джек прижался к стене тоннеля, пропуская вперед Гурмана. Теперь, слыша позади шаги Джека, тот сразу почувствовал себя лучше. Тем не менее, сердце продолжало бешено колотиться. Во рту пересохло, а в горле словно застрял тугой ком. Ноги дрожали. Он жалел, что отправился сюда с этими двумя. Жалел, что не остался в мотеле от греха подальше. Мысль о мотеле напомнила ему о Дженнис. Итак, эта девица умудрилась выжить. Это был удар. По крайней мере, она вроде бы не подозревает, что это он убил ее родителей. Спасибо Господу и на этом. И все-таки она может создать ему кучу проблем, несмотря на то, что контракт уничтожен. Если она подаст в суд, конечно же, он в конечном итоге может решить ситуацию миром, отстегнув полагающуюся ей сумму. Половину всей выручки. Если уж стал хитом ужас в Black River Falls, нагромождение сверхъестественной чепухи с одним единственным убийством, ах, прости, Марта, самоубийством, и принес ему невероятный успех и славу, то эта книга окажется в разы прибыльнее. Сколько уже там у нас смертей? 4 сегодня ночью, 3 вчера, похищение Дженнис. Придется еще взять у нее интервью об этом. 2 пленников в доме Качи, бог знает, как давно они там. И в довершении всего труп зверя. СМИ раструбят об этом на всю страну. А я, Гурман Харди, окажусь в самом центре событий. Перспективы открывались сногсшибательные. Но половину все-таки придется отстегнуть Дженнис. Безобразие. Лучше бы зверь ее убил. Хотя, несомненно, он ее изнасиловал. И родители ее погибли. Никто не заподозрит неладного, если после такого девушка решит свести счеты с жизнью. Однако он здорово рискует, если подделает самоубийство Дженнис и капитана Фрэнка. Положим, от капитана можно отделаться как-нибудь иначе, а вот для Дженнис самоубийство будет идеальным вариантом. Но каким способом? Девушки, как правило, не вышибают себе мозги. О вскрытии запястья не может быть и речи. Возникнет куча подозрений, если героиня новой книги умирает так же, как и жена Брайана. Передозировка лекарств? Возможно. Это будет трудновато устроить, но... Свернув вслед за Эйбом за поворот, он увидел впереди голубое свечение. Эйб выключил фонарик. Свечение, догадался Гурман, должно исходить из подвала в доме Катчей. Ледяной страх сковал его живот. Сердце заколотилось еще сильнее. Дрожащие ноги, казалось, налились свинцом, пытаясь не пустить хозяина дальше. Джек подтолкнул его сзади. «Не тормози!» Он даже не заметил, что остановился. И заставил себя сделать шаг. Потом еще один. Находившийся в паре метров впереди Эйб замер в устье туннеля. Осторожно высунул голову из дыры и огляделся по сторонам. Потом встал и вошел в подвал. «Будь там какая-то опасность», — сказал себе Горман, — «Эй бы туда не полез». До боли в руке сжав револьвер, он последовал за ним. Ноги бесшумно ступали по синему ковру. Когда Эйб направился к лестнице, Горман взглянул направо. На дальней стене висели тела двух обнаженных мужчин – Марти Крогана и Брайана. В жутковатом голубом свете их кожа казалась синей, а кровь фиолетовой, почти черной. Тело Клэр растянулось на ковре возле одной из раскиданных по полу атласных подушек. Он уставился на ужасную зияющую рану в ее бедре. Паника душила его. Он застыл на месте, борясь за каждый вдох. Джек встал перед ним и потряс за плечо. «Эй!» – прошептал он. «Идем!» Горман скинул его руку, попятился назад, круто развернулся и припустил обратно к тоннелю. У самого входа он оглянулся. Эйб с Джеком стояли у подножья лестницы и молча смотрели на него. Он метнулся в темноту. Он бросился наутек. «Пускай думают, что хотят, пускай считают меня трусом!» Выбросив левую руку в сторону, он нащупал влажную земляную стену тоннеля и устремился вдоль нее, прочь от отвратительного голубого свечения. Уж лучше темнота, что угодно лучше, чем подняться по лестнице и войти в этот дом. Тем не менее, он страшился конца тоннеля. Там лежал зверь, но он мертв, должен быть мертв, а живой зверь ждет не дождется тех двоих в доме Катчей. Еще есть и Мэгги с пистолетом, а может быть еще кто-нибудь. Но главное – зверь. Он пожирает людей. Вот и пускай отобедает этими двумя болванами. А до меня он не доберется. Он мчал вперед, пока не упал. Поднявшись на четвереньки, втянул сырой, пропахший землей воздух. Он ничего не слышал, кроме собственной одышки и сердцебиения. Он ничего не видел, кроме черноты. Как далеко он забежал. Половину тоннеля преодолел наверняка, ему ужасно хотелось передохнуть, но он знал, что будет в безопасности только за стенами дома зверя. Больше всего на свете ему сейчас хотелось вдохнуть свежий ночной воздух и увидеть яркий лунный свет. Он уже видел, как мчится через лужайку к фронт-стрит и запирается в автомобиле Эйба, оказаться бы там прямо сейчас. Поднявшись на ноги, он нащупал рукой стену. Затем посмотрел через плечо и продолжил свой путь вперед. После нескольких шаркающих шагов он перешел на легкую трусцу. «Все путем», — сказал он себе. «Ты почти добрался до выхода, еще немного и выберешься отсюда. Главное не наступить на зверя. Я споткнусь, упаду, а он... Если бы только у него был фонарик или хотя бы спички, если бы он только знал, на каком расстоянии от него находится зверь». Но зверь мертв. Если ты свалишься на него, то весь перемажешься в крови, но он мертв и не сможет причинить тебе никакого вреда. А ты зато поймешь, что сделал это, что добрался до дома зверя и уже через минуту окажешься на улице. А кто сказал, что живой зверь находится в доме Катчей? Кто сказал, что он сейчас не в доме зверя? Эта мысль поразила Гормана ужасом, но он продолжал бежать. За очередным поворотом он увидел впереди тусклый свет. Там не должно быть света. Не мог же он каким-то образом развернуться и прибежать обратно. Но свет в подвале Катчей был голубым, а не белым, как этот. Пошатываясь, он свернул в очередной виток тоннеля и остановился. Он затаил дыхание. Он прищурился от яркого света. Керосиновый фонарь. В тишине он издавал характерное потрескивание. «Бородатый мужчина!» Капитан Фрэнк наклонился над распростертой звериной тушей. Он перекатил ее на спину. Позади Фрэнка стояла девушка в желтой блузке. Дженнис и Тайлер с Норой тоже были здесь. Все при оружии и все смотрели на зверя. Подняв револьвер, Горман хорошенько прицелился в Дженнис и выстрелил.